Женушка в позу заявление накатала. В тот же день за мужичком пришли крепкие ребята. Эта дура потом и заявление свое отозвала, и по всем начальникам прошлась. Только все зря. Что вы, говорят, гражданочка, беспокоитесь? Максимальный срок по своей статье супружник ваш, бывший, давно уже отмотал. В зале суда его всяко освободят, так что идите отсюда и не мешайте блюсти социалистическую законность. А мужичонка тем временем проявил несознательность и, суда не дождавшись, ласты склеил. И трех годочков не высидел доходяга. Так долго сидел. Но, кстати, эта история подтверждает, что закон надо соблюдать и в мелочах. Тогда позволь рассказать тебе еще про одного страдальца. В транспортную милицию заявление поступило от одного гражданина. Дескать, в пустой электричке дали по башке, портфель отобрали, приметные крокодиловой кожи с большими ценностями. Транспортники заявление в угрозыск передали. Те постарались, нашли свидетелей, видевших на такой-то станции подозрительного мужчину с тем самым портфельчиком крокодиловой кожи. По показаниям фоторобот составили, а по этому фотороботу в скорости мужичка пьяного в сосиску без документов прихватили, на скорую руку чистосердечное состряпали и в трюм. Он сидит неделю, сидит другую, все ждет, когда вызовут, объяснят, наконец, что он там такое по пьяни натворил. А его все не вызывают. Есть, видишь ли, дела поважнее. Короче, до сих пор бы в каталажке парился, если бы жена шум не подняла. Кинулась искать пропавшего мужика. И так на ментов насела, что им ничего не оставалось, как розысками заняться. Нашли. У себя же, на Каляева. Вызвали жену, говорят, так и так. Ночей, мол, не спали, не допивали, не доедали, но законный ваш Иванов Сергей Петрович нами изыскан. Жаль, что вручить его вам не можем, поскольку в данный момент он содержится под стражей. Жена в обморок, а когда очухалась, спрашивает, в чем же его обвиняют? А в ответ слышит, в том, что такого-то числа, такого-то месяца, в пригородном поезде такого-то маршрута он совершил разбойное нападение на гражданина Иванова Сергея Петровича и похитил портфель крокодиловой кожи с большими ценностями. Та в крик. Так потерпевший Иванов Сергей Петрович и муж мой Иванов Сергей Петрович одно и то же лицо. По-вашему, он сам себя ограбил и сам же на себя заявил. И что ты думаешь, перед ним хотя бы извинились? Линда не делала попыток подкрепить свою противоправную агитацию действием. И все у них было хорошо, пока не кончились деньги. Остроту этой проблемы они ощутили не сразу. До лета кое-как дотянули, а потом Нил вновь записался в сводную агитбригаду, стал ездить с концертами, тем кормиться и немного зарабатывать. Пристроить же Линду, как в прошлом году, ему не удалось. Зато она с неожиданной готовностью выразила желание поехать в самый тяжелый, самый дальний и, в перспективе, самый денежный стройотряд, в набережные Челны, на строительство Камского автозавода.